Маленький лагерь кочевого клана на первый взгляд был вообще неотличим от окружающей его территории рабов. Разборные шалаши из плотной скатанной шерсти, шкур, костей и веток, десяток повозок, и к ним прижалось около шести десятков тощих дерганых, суетливых крыс, в расползающихся лохмотьях, чья шерсть свалялась в здоровенные колтуны. Их криками и древками пыталась растащить охрана, но не очень преуспела. На мое появление отреагировали быстро. Клановые по моему жесту отошли в стороны, а из-за спин бродяг, опасливо оглядываясь, выбрался упитанный крысомутант, у которого на голове была прикреплена странный шлем шлипа с десятком небольших, до 5 сантиметров, серебряных рожек, отполированных и оттого сияющих на солнце. А могучий правитель великого клана Клыков Пустошей, слава о котором гремит по всем окружающим землям, тебя приветствует ничтожный в сравнении с блистательным тобой, Крач, глава клана Схер, клана торговцев и путешественников. Чисто и неостановимо лилась речь из его пасти, как вода из дырявого бурдюка. Я собрался. И вам привет. Меня зовут просто Хершер. Победитель Нарака, Кудзича и многих других. О нас действительно говорят, кто и что о нас знает. Стоит ли тут же говорить о делах, когда два главы кланов встретились? По его знаку принесли от повозок сигмовидный полуметровый лук с округлыми плечами и ровными концами, что без наложенной тетивы изогнулся так, что плечи касались друг друга с колчаном с едва ли десятком болтающихся там стрел, и свернутой тетивой из чьих-то желтых жил. А следом вынесли и саблю, похожую на ту, что так презрительно отложил в сторону когда-то, уже кажется давным-давно шлиц, выбирая себе первое после освобождения из рабства оружие. Полотно клинка было искривленной формы, с наибольшим прогибом на нижней трети и расширяющейся ширина клинка у перекрестия до мужской ладони. Навершие у сабли было железным, грибовидное по форме, рукоять деревянная, обложена серебряной пластиной с растительным рельефным орнаментом. Похожее оружие я видел несколько лет назад у мирготского охотника. Как успел заметить за собой, даже если оружие для меня было бесполезно, сам факт его наличия и возможности осмотреть приносил некое удовольствие. Если сам не буду пользоваться, то может увижу какие-нибудь слабые места, которыми доведется воспользоваться, если буду сражаться с противником, у которого будет подобное оружие. Лук и крысолюды, может ли быть что-то более несовместимое, подумал я, глядя на когти окружающих меня воинов. Настоящий подарок, красивый и бесполезный. Благодарю главу клана Схаров. Хорошо, вернемся к моим вопросам позднее. Почему твои крысы стонут и воют? Они жалуются. Мы уже неделю сидим в гостях у твоего клана, но нам забывают принести еды и питья. Мы голодны. Что-то ты не похож на голодного. Такое заявление в лоб его нисколько не смутило. Я, вождь. Я защитник. Как я буду всех защищать, если буду голодным? Писк мелких крысят действовал на нервы, и по моему приказу принесли корней, по сушеной рыбе каждому и воды. Почему я о вас не слышал в последние годы? Вас явно тут не было. Как быстро все меняется, щелкал языком их лидер Крач, одновременно разговаривая и жуя запеченные куски мяса и томленые ребра в воловьей шкуре. Я тоже был голоден, а потому сместил беседу с мелким вождем и прием еды. Мы путешествовали. Еще совсем недавно по этим местам можно было пройти, проехать лишь прячась и скрываясь, и всюду все равно наткнуться на грабежи, издевки от многочисленных стай диких, а сейчас, порядок, и всего за несколько лет, и никто ведь ранее не слышал о тебе, таком великом воине, что появился из неизвестности. Может, мы слышали о тебе под другим именем, может, ты тот, кого мы знали под именами, грязный Анрак или Трикч двухвостый. Его шея вытянулась, будто бы желая посмотреть на мой хвост. Длинная у него шея, да, слишком. Но нет, не может быть, хозяин Барса сбежал после очередного мятежа и о нем никто не слышал. Это ведь точно ты не они, не я. А, ну да, ну да. Вернемся к моему вопросу. Что обо мне знают за пределами Глирмзоя? Будешь честен, награжу. Он было хотел опять начать восхваление, но был слишком умен. Хэррэр, мало что знают, и мало кому это нужно знать. Пустоши никому не интересны, кроме заброшенного торгового тракта по его территории. Когда прошел слух от некоторых сбежавших, что какой-то вождь собирает местные мелкие дикие кланы и стаи, то все лишь отмахнулись от этой новости. А вот когда услышали, что отряды этого вождя лезут в долины Арнакшаса и бьют зеленокожих, тогда всем стало интересно. И новости о новых победах и набегах бегут среди кланов, разносятся среди племен тех, кто живет под городами голокожих и карлов, и кто скитается изгоями вплоть до проклятых пустошей. Я заметил, как насытившись, бродяги ожили и, посидев недолго тихо, начали ради развлечения кидать камушки в моих рабов, сопровождая это тихими смешками и щеря пасти, когда те, подвывая от попаданий, развлекаются. Но смешно же, а любит ли твой клан наблюдать за сражением? Очень, Хирошер Клыков. Я подозвал одного из рабов, в которого кидали камнями, и протянул ему подаренную мне с хорами саблю. Вызови того, кто в тебя кидал камни. Победишь его, и станешь вольным. Проиграешь, умрешь. Но знай, всех тех, кто кидал в тебя камни, я накажу в любом случае. Твое решение. Раб выбрал саблю и бросился на развлекающихся схаров, что кинулись от него в разные стороны. Крач завизжал так, что даже его копна рогов задрожала. Он же раб, и при этом моя собственность. Бить их или нет, кидать ли в них камни, решаю я или мои. К тому же ты сказал, что тебе и твоему клану нравится смотреть, как кто-то сражается, так давайте развлечемся вместе. Обидчик раба недолго бегал, хоть и выхватил свой тесак. Сабля свистела, а на мохнатом теле трусливой крысы прибавлялись страшные раны, из которых во все стороны хлистала, жидкая как самое разбавленное вино, кровь. Вскоре, утирая с морды кровь, подошел раб. Встав на колени, он протянул мне саблю рукоятью вперед. «Нет, она твоя, а ты волен уйти из лагеря, но не советую, вокруг еще полно зеленокожих. Надеюсь, Крач, ты не в обиде, что ты потерял труса, а я потерял раба, но нашел воина». Ну и в конце концов, мы ведь хорошо развлеклись, правда? Да-да. Голод – это вся причина, по которой ты меня хотел видеть, вождь Крач. Так это, нас держат по твоему приказу. Так ведь это потому, что вы оказались на моих землях, без разрешения. Разве для того, чтобы попросто брести от норы к норе, нужны разрешения? Теперь нужны, вы ведь не по чьей-то, а по моей земле бродите, и я должен знать, не пособники ли вы мятежников, просто враги или соглядатай, что выведываете мои секреты для тех, чьи помыслы нечисты. Крач потерял всю свою велеречивость. Такое только-только у короткозубых. Теперь не только. Нам нужно разрешение пройти по твоим землям, владык пустоши. А мне какой толк вас пускать? Вы можете все же шпионы. Так что нет, не разрешаю. И что нам делать? Поживете в моем лагере год-другой, поработаете, еды дам, норы копать будете. Может, договоримся как-нибудь, мы можем немногое. Мы слабы в сравнении с твоими могучими воинами, перед которыми не устоять никому. Каждый в моем клане недоедает, мы скитаемся и не имеем ни грамма серого камня, ни. Если я сейчас велю обыскать ваши повозки, много ли там найдется интересных вещей? Но при этом наши глаза видят всякое, так как лапы не дают нам сидеть на месте. Мы бывали в разных краях, о которых мало кто знает, торговали с разными существами, и если ты будешь милостив к нам, разрешишь ходить по твоей земле, обмениваться вещами, покупать еду и рабов, то мы с радостью поделимся этими знаниями. Многого хочешь, вождь Крач? Это явный пройдоха, и веры ему не было никакой, но по последующим его словам они за последние 6 лет прошли круг вокруг Варгизейба, шлялись по Сумганской степи и были севернее, зайдя на глубинные территории зеленокожих. Знали места обитания многих крупных кланов, а эти сведения для меня были бесценны. А награда? Я хотел ответить что-то в духе: наградой будет твоя жизнь, будет тебе награда, вождь. А пока побудь нашим гостем еще, у нас явно будет о чем поговорить. Глава 27. Войско вернулось на развилку, где укрепилось в старом уже лагере. Разведчики разбежались во все стороны, выискивая признаки того, что зеленокожие обеспокоены случившимся. Как быстро они обнаружат смерть своих собратьев? Не успели решить вопросы, связанные с размещением, как поступили новые новости. Хершер, гонец с болот прибежал. Уставший крыс сообщал, что у форта Намун появился отряд неизвестных, которые пытались нахрапом взять штурмом восстанавливаемый замок, но были отбиты с большими потерями. Без доспехов, но с большим количеством самых простых аркебуз, арбалетов, сабель и тесаков, трупы имели много татуировок на своих телах. Также на болото стали проникать мелкие отряды зеленокожих, которые пока просто исследовали местность, лишившуюся магического тумана своих прежних хозяев. Гонец от болотного орда докладывал, что мелкие партии вырезаются, но и у клановых есть уже одиночные потери. И в конце гонец изложил просьбу прислать еще клановых воинов, стволов и пороха. Через день прибыл еще один гонец, уже от живоглота. По его докладам, в город по тайным тропам в подземелье проникли хвостатые чужаки, и он не мог сказать, кто это, бежавшие ранее крысолюди убитого Кудзича или новые вторженцы, и тоже просил срочно прислать кого-нибудь на помощь, а следом вновь зачастили уже другие. Один из степных вождей, глава племени Алтанчагов, переправился через великую реку Араун и быстро, не вступая в стычки со спешно собираемыми ополчениями государства вольных господ, они же в просторечии граб-рыцари, двинулся со своими всадниками сперва по берегу Варгиза, ограбили Сульцталь, вышли к Карсаланту, но взять быстро его не смогли, а потом, обойдя анклав Чистого Леса, прошлась по пригородам столицы Рихшлингена и множеством других более мелких городков, изгоном взяв пару мелких замков и все спалив дотла, не беря пленных, а только самую ценную добычу, они вышли с юга в Глирмзей, прошли по остаткам старого тракта до гор. Там они чуть не взяли наш форт, но задерживаться не стали и, уйдя в Намун, потеряв минимум людей и коней, вновь ушли к себе на родину, в Сумганские степи, оставив всех гадать о том, был ли это их самостоятельный набег или это проба сил со стороны Нульского каганата. И все сделали так быстро, что даже поверни я все войско за ними, то в любом случае опоздал. Что за жизнь? Злость темным дурным облаком разливалась в душе. Почему все в одно время? И помощи ждать неоткуда, кроме как от самих себя. Каждое утро, сумрачный и настороженный, я обходил лагерь, смотрел за лагерем, расспрашивал разведчиков, что круглосуточно лазили по горам и несли постоянные потери от этого, собирая любые новости. Поздние подходили офицеры Бетты, мои близкие и доверенные, и вместе с ними начинал думать о дальнейших действиях. Засев в каменной хижине, я думал, как поступить. Приняв решение двинуться на запад, уничтожив тамошних гоблинов, я хотел обрести торговый канал связи с гномами, а вместо этого активизировал их, сподвиг к тому, что они сейчас собирают силы, собираясь также вторгнуться в горы, спеша урвать их кусок себе, вместе с ресурсами, столь необходимых нам. И мало того, ну пусть бы забрали ряд вершин, земли грабителей Кновласа и темных Габбагниша, не жалко, так они ведь пойдут на Киндургун-Бандурас, который я также ставил своей главной целью. А как иначе? Гномы не основывают свои поселения в местах, где мало ресурсов или где они ничтожны. Нет, эти существа, если и разбираются в чем-то, то в горах, богатстве, труде и войне. А значит, там что-то есть. И если они займут твердыню или ее развалины, то выковырять их оттуда будет наверняка сложно. Забегая наперед, когда увидел войско гномов своими глазами, то понял, что это сделать нашими силами было бы просто невозможно. Становиться врагом гномов я очень не хотел, по крайней мере сейчас, но и позволять им забрать все спорные я не мог. Гномов пока видел в виде торговых партнеров и, возможно, даже союзников. Жизнь не так шутит и складывает союзы. Мне нужны 1000 воинов уже сейчас, чтобы охранять и приумножать земли. И ведь каждого надо одеть, обуть, вооружить, едой снабжать. И торговля очень могла помочь моим прожорливым подданным. Чтобы занять войско, бетты уводили всех в нашу часть гор, чтобы уничтожить некоторых из чудовищ, выискивать следы одичавших людей-падальщиков, гоблов, мелкие норы диких крысолюдов. Порой по вечерам они возвращались трусцой, уставшие, докладывали последние новости и валились дрыхнуть, а Хьяльти отштопал, резал и прижигал раненых. Гоблины и орки, долго ли они останутся в неведении о том, что случилось с их собратьями и как они станут реагировать на то, что кто-то их всех укоротил на голову? Вряд ли обрадуются, и какие бы они на первый взгляд не были тупые, понимание того, что их начинают резать по одному, быстро заставит их либо искать формы объединения, либо какой-то компромисс, так я думал. И тут уже были проблемы. Или им будет все равно на бродящие армии, и они дадут гномам уничтожить себя, так думали некоторые из ближников. Бред, конечно, но мало ли, может, зеленокожие горцы вообще ни о чем не подозревают. Да, их в горах еще много. Однако войско сильно тогда, когда оно собрано в единый кулак, а не растопырено повсюду, и потому у гномов был хороший шанс на успех своего дела. С другой стороны, если зеленокожие объединятся, то их силы по численности будут превосходить мои, и кто знает, что им взбредет в их сумасбродные головы. Да, я долго сомневался, как поступить. Беттам хорошо, сказал свое мнение, и можно сидеть на хвосте ровно, так как вся ответственность в любом случае не на них. Что же, не ошибается тот, кто ничего не делает, и начал отдавать приказы. Первым делом отправил гонца в пустоши к людям-вассалам. Их в этот поход я не звал, да они и не горели желанием. Все их внимание уделялось охоте, собирательству и тяжелой обработке земли, кожевничеству, ткачеству, скотоводству, что они еще осваивали. К тому же их и немного, максимум могли выслать без ущерба всего сотню, пусть и не самых плохих, воинов. Но теперь мне нужно было каждое копье. Гонцы в Гладтерштеле в форт Намун убежали с наказом держаться, бойцов не дам, пусть выкручиваются как могут. Только свежий порох из логова могут забрать. Следующие дела были простые и сложные одновременно. И тут уж все зависело не столько от меня, я, как руководитель, принял решение и ответственность за все дальнейшее тоже ложилась на меня. Главное, чтобы те, кому я ставил задачи, сделали все так, как и было задумано. Вок секущий хвост отбирал крыс, потом я их говорил с ними, отбраковывал, или если подходили, ставил различные задачи и отправлял на дело. Сколько у нас времени? Советники говорили, от 10 дней до месяца. Гномы наверняка сразу послали всадника, и еще до того, как дойдет караван до Каракнагарунда, самые сильные его кланы соберутся на совет и как пить дать быстро договорятся выступить. Вопрос в том, кого они возьмут. Наемников в их землях всегда было не очень много, возможно пошлют за наемниками в Доберны или князю Уминсера, попросят помощи у тунарбилинских гномов Каракбрурумма. И, как всегда, я даже не узнал, успели мы все сделать или нет. Гномье войско вступило в горы через 13 дней после получения ими о победе быков. Впереди шли конные отряды княжеских дружин халицев, уминсарцев, пестрый отряд караванщиков-добровольцев, за ними бесстрашная наемная пехота из Бундаракзара, далее нагарунская артиллерия из нескольких тяжелых бомбард, обоз, тяжелая пехота кланов, их стрелки, несли помимо обычных и многозарядные большие арбалеты, которые несли сразу по двое бородатых воинов, и замыкали движение человеческое ополчение на гномьих землях. Солнечные лучи отражались на доспехах, на колеблющихся поверх голов копий и наконечников алебард, на многочисленных прапорцах и знаменах. Порой над горами разносился протяжный звук боевых рогов, от которого вся живность пряталась по норам. Гномы не скрывались, они заявляли о своих требованиях на эти земли, они сообщали всем, пришли хозяева, пришел порядок. Гномы шли как будто шли не сражаться, у них не было порядка, стройных рядов, вместо этого, каждый шагал, как ему вздумается. Они ели на ходу, курили трубки, разговаривали с соседями будто бы на прогулке или как рабочие, идущие на работу. На лицах идущих сверкали на лицах. Все они понимали, что идут для кровопролитных схваток, и это сейчас придавало им сил. Их длинные бороды и усы были завиты в косы, на которые надевали золотые застежки и кольца, закидывали за плечи или засовывали за пояс, чтобы не мешали. Бомбарды тянули по десятку быков, а на тяжелых телегах везли, по-видимому, метательные машины. Вскоре стала ясна причина, по которой они так быстро добрались. Их войско шло практически без отдыха, останавливаясь лишь в сумерках и начиная движение, едва солнце озаряло контуры гор. Быстро ели, осматривали доспехи и вновь шли вперед, пуская клубы дыма, матеря зеленокожих и горланищих песни. Рожденные под землей, сосавшие каменную сиську, выросшие в темноте, безопасности нашего горного дома. Кожа из железа, сталь в наших костях, копать и копать, это делает нас свободными. Давайте, братья, пойте со мной. Песня гномов разносилась над камнями, и низкий бас перекрывал шум движения войска. И порой под припев шарахались в сторону кони союзников, думая, что начался обвал. Рожденные под землей, выращенные в каменистой утробе, земля наша колыбель, гора станет нашей могилой. Встреться с нами на поле боя, ты встретишь свою гибель. Мы не боимся того, что лежит внизу, мы никогда не сможем прокопать слишком глубоко. И чем больше звучало песен и припевов, тем больше разгорячалась кровь и поднимался боевой дух идущих. Здесь все сердца, все умы были обращены к будущей победе. Я гном, и я копаю нору. Копа копаю нору, копа копаю нору. Я гном, и я копаю нору. Копа копаю нору, копа копаю нору. Когда они увидели вышедших к ним в строю белых быков, их строй разразился радостными приветственными криками. Несколько сотен наемников смотрелись настоящими ветеранами, обгоревшие от солнца смурные лица солдат, не менее четверти которых могли уже похвастать крепким железом на теле, злые офицеры, малый, но крепкий обоз, с сидящими в нем фигурами бойцов, закутанных до глаз. Но быки не встали в общий строй, пока командующий, Тансоградками на плечи при посредничестве Гратруда Болтливого и Гирра Роллана не поговорил с Гизельхером Шлицем. Они предоставили список всего, чего привезли, и во многом это сходилось с тем, что обсуждалось ранее. Только отказались давать и продавать токарные станки, сказав, что готовы принимать любые заказы на изготовление всех нужных быкам предметов. Не предоставили и учебники, сказав, что они в единичных экземплярах и не переведены на Рикшпиль. Но как переведут, обязательно предоставят. А другого инструмента предоставили много, оружейных стволов, доспехи, протезы и другое, как и договаривались. Быкам в случае успешного похода разрешалось беспошлинно торговать на территории нескольких наземных поселений и уславного Нагарунда, и гномы в любом случае были согласны на договор о взаимопомощи равными силами. Быков обязались поставить в арьергард, а в бою, не выставлять в первой линии, придерживать в резерве. Тансагрод пыхтел, озвучивая эти грабительские для гномов условия и показывал другое недовольство, но тут уж поделать ему было нечего, наказ ему был дан вполне однозначный, который он не мог не выполнить. Только после этого быки встали в общий строй, вернее замкнули его, пропустив все силы впереди себя. Война зависит не только от войск или припасов, но и от холмов, долин, рек и болот, от тех мест, где земля и вода помогут победить армию, и скорость войска была ограничена, позволяя мне закончить все дела. Армия клыков спряталась в каменных щелях и расщелинах, небольших мрачных долинах, выковыривая оттуда чудовища выживших трупоедов. Мы притащили с собой много всевозможных припасов, которые сейчас проедали, издалека следя за гномьей армией, которая вместе с быками насчитывала почти 4000 голов. Этот низкорослый народ всегда отличался большой практичностью и не желал по-глупому рисковать, выбирая крепкие стены полям сражений. Но войн за стенами не выиграешь, это знали все. Несколько долин и перевалов сменили друг друга, яркая зелень и голые камни. Переменчивые дожди и ветер, столь характерные для этой местности, тоже не обошли их стороной. И солнце всеми цветами радуги переливалось в каплях, повисших на мокрых камнях, и всем давно осточертевшие мелкие гарпии радостно и противно визжали в небе, нарезая круги вне досягаемости стрелков. Они шли так бодро и ходко, что казалось, их поход уже ничто не остановит, все разбегутся, увидев вернувшихся хозяев этих мест. Но пройдя развилку, совсем недалеко от того места, где когда-то стоял наш лагерь, вступив уже на старую дорогу к Киндургун-Бандуразу, раздался тонкий скрипучий смех сотен высоких голосков. «Хе-хе-хе, карлы пришли, вкусные карлы, и розовошкрурых привели, еда, много еды, наедимся, пополним запасы, убейте их, братья, а я вас прикрою, ваши бабы вкусные, хоть и похожи на мужиков, убьем их, а потом придем к ним в дом и убьем карлит, зажарим, отварим». С восточной стороны из-за камней, из трещины просто повсюду начали выкарабкиваться из своих укрытий десятки, сотни гоблинов, щуря глазки и скаля острые зубы. Кто-то начал стучать оружием о щиты, и это действие подхватывали новые и новые выходящие отряды, распаляя себя криками и все больше смелее от того, что рядом с ними находятся их соплеменники. Они начали вести навесной огонь из луков, а другие толпы рысцой подбегали к строю воинов и закидывали его копьями, сухим и свежим дерьмом, ножами, метательными топорами, камнями, дротиками. Не то чтобы это каким-нибудь образом навредило гномам и их союзникам, весьма быстро расхватавших щиты, но это весьма действовало на нервы, и то тут, то там, начали раздаваться вскрики раненых, пролилась первая кровь. Трусоватые уродцы, одетые во всевозможные шкуры и лохмотья, со скальпами и бородами на поясах и плечах, злобно скрежетали клыками и ритмично ударяли в щиты. Они кричали так, будто бы старались переорать своих соседей, будто бы у них шло какое-то соревнование. Вытянувшееся войско гномов развернулось, спешно отходя назад, к месту, где их войско могло бы развернуться. «Эй, они убегают! Догони! Наша еда! Не убегай!» Гномы отошли не слишком далеко, на расстояние, достаточное, чтобы перекрыть всю старую дорогу и принять в лоб всех врагов, вышедших к ним, выстраиваясь по неровным холмам отдельными отрядами, где в центре стояли бронированные гномы, на правом фланге быки и конница у минсарцев, на левом – прочие люди. С огродком минноплечий забрался на щит, который удерживали гго воины, язычно орал команды. Перед войском начали выстраиваться стрелки, взводя арбалеты, устанавливая стационарные, или сыпя порох на пороховые полки ружей. Медлительные пушки действовали дольше всего, занимая указанное им место, на которое с руганью их начали спешно тащить все, кто оказался не при деле. «Смерть! Смерть!» — гневно кричали острозубые вонючки, преследуя отступающих противников и их отрядов, становилось все больше. Вскроем животы и набьем их грязью. Отрубим носы и скормим сквигом. Сдерем шкуру и сделаем барабаны. Месть, месть! Кричали в ответ им гномы, поднимая свое оружие к небу и потрясая им. Клянемся кровью гор, мы отомстим. Месть, смерть поганым говноедам. Носатые недоноски, сквиговые выродки, грязные каннибалы. Я же, сидя на вершине не самой высокой горы, более чем в километре к югу от разворачивающихся событий, смотрел за тем, что сейчас должно было начаться, и мой живот сводило от голода. Мы хорошо постарались, много сделали и еще больше предстоит, а значит самое время подумать о будущем. У нас перекусить с собой ничего нет, глава 28. Верткие и расторопные рабы подали вяленого мяса, свежей речной воды. Медленно жуя, я смотрел, как выстраиваются внизу войска, насколько слаженно они выполняют команды, и должен признать, что если мы столкнемся с войском гномов, то оно окажется нам не по зубам. Отряды гоблов пребывали первоначально разрозненные, они сливались в одну сплошную массу грязного цвета, если смотреть с высоты. Маленькими водоворотами виделись отдельные фигуры, вожди, местные офицеры да шаманы. Нередко группы гоблинов собирались не вокруг своего собрата, а вокруг крепкой фигуры орка, крепких рубак с торчащими изо рта клыками и развитыми мышцами. Орки пинками давали ускорение своим подчиненным, показывая, куда встать, куда бежать. У гномов фигурки тоже не успокаивались, небольшие отряды переходили с места на место. Пока вокруг бомбард бегали инженеры, ставя их на позиции, легкие метательные машины, дальнобойные многозарядные арбалеты выдвинули вперед и начали вести огонь по гоблам. А из-за спин зеленокожих уже из их выдвинувшихся катапульт и гоблометалок полетели камни и визжащие от страха и восторга в последнем полете, быть может сравнявшись в их воображении с драконами, гоблы, всей массой своего тела пытаясь раздавить несчастных, что привлекли их последнее внимание. Катапульты орочьи гоблинского войска не отличались ни дальностью, ни точностью стрельбы, и тем страшнее это было, так как совсем непонятно было, куда полетит их камень в очередной раз. На головы гномов, в землю или в спины своих же. Выстроившись, войска Каракнагарунда образовали стену, проломить которую было мало шансов. На такую мощь полезет только дурак, что решил закончить жизнь наиболее бесполезным способом. Впрочем, гоблинов-дураков это никогда не останавливало. Выделившиеся шаманы на удивление дружнозычными голосами завели что-то вроде заклинания. «Враги идут, сейчас будет драка, надо только чтобы я злой был как собака». «Гра-а-а-а!» Дружно отозвалась масса их сородичей на все тона. «Да и ты, и он, все чтоб были злыми, всех тады врагов побьем силами своими». И племена, спотыкаясь и давя упавших, понеслись на гномов. Они ударили в щиты Херда и людей с бегу, чтобы продержаться не менее чем 10 минут, чтобы потом отхлынуть, потеряв восьмую часть сил. Изрубленные и расстрелянные тела устали каменистую землю, а подвывания гоблов эхом разнеслись по долинам. «Уделайте их, пока они нас не уделали. Кончай разбредаться, все в кучу, топайте сюда, вечно нас гоняют». Гномы же еще больше преисполнились уверенности в своих силах. Их кличи зазвучали еще громче. «Порадуем предков, да пребудет с нами праотец, за клан, руби погонь». За ними рабочие, суетливо разбирающие в обозе катапульты, остановились, наблюдая за убегающими гоблами. И только арбалетчики раз за разом пускали болты в спины отступающим, пока еще была возможность их достать. Уминсерцы и халицы, подстегивая своих лошадей, с гиканьем бросились апрели в считанные мгновения догнали последних убегающих, рубя, протыкая длинными пиками, топча копытами лошадей. У этих воинов легко, и средневооруженные составляли задние ряды, спереди же прикрытые тяжело вооруженными собратьями. Со стороны же казалось, что все воины были одеты в броню. Передние же ряды имели почти 5-метровые копья для первого удара, а в общем были вооружены кто чем: прямые и изогнутые мечи, кончеры, клевцы, шестопры т.п. Я видел, как после очередных команд войска гномов начали поднимать щиты и собираться двигаться вперед, вслед за всадниками, что быстро отдалялись от основных сил. С высоты с гордостью смотрел на быков, которые отличались среди всех присутствующих людей порядком своих рядов. Перед другими отрядами бегал и кричал Гейрлан, размахивая мечом и что-то объясняя, выравнивая ряды после столкновения. Только все грядущие планы гномов на разворачивающийся бой пошел прахом, когда из-за позабытой развилки на север, к которому уже неприкрытой конницей левый фланг гномов оказался повернут, начали выбегать новые многочисленные толпы зеленокожих, пытаясь держать некое подобие строя. Только многие из них были крупнее. Орки. Дакка, дакка, хорошая дакка. Итм убивать коротышек и отнимать их рубила. Кричали они на разный лад, и когда их накопилось достаточное количество, ринулись в бой, широкими шагами, пытаясь обогнать друг друга. С нами Горка, Имарка, Крамсы и Милкату. Зеленокожих было не менее 7000 голов, три четверти из которых составляли гоблины, и это не считая массы скригов, что отдельной стадом лавиной с погонщиками топотали впереди. Сейчас здесь, в этой долине были собраны все орочьи племена Эрнакшаса, все их силы оказались объединены под одним командованием, Урзака три топора из громокриков, который ревел сейчас что-то нелинораздельно дикарское в первом ряду, размахивая топорами и болтающиеся на поясе свежесрубленные головы гоблов весело мотылялись из стороны в сторону, клацая кривыми зубами в отвисших челюстях. Гномы не отказались от боя, встретив такое количество врагов. Они попытались оттянуть левый фланг назад, а правый немного вперед, чтобы принять удар во фронт, но тут показались ушедшая вперед конница уминсарцев и халицев, вернее ее остатки, преследуемые по пятам стаи волчьих наездников, что буквально вгрызались им в пятки и забрасывали перепуганных всадников дротиками, влетая в центральные ряды и правый фланг, мешая перестроению и частично выбивая не успевших убежать стрелков, а уже за ними бежали развернувшиеся гоблы. Злые орки – это сила. Яростерка в бой ведет, боги будут рады. Бьются орки до конца, убивая гадов. Стрелки гномьего войска наносили сильный урон наступающим, но не успевали перезаряжаться так быстро. Да и часть орков несла на себе такую толстую броню, пусть помятую, изрубленную, однако удерживающую большую часть арбалетных болтов и свинцовых пуль. От топота и грохота оружия, криков дрожали горы, когда зеленокожие неслись в бой. Орки не стремились как-то обойти строй гномов. Переступая и перепрыгивая через упавших, зеленая волна с воем, треском и грохотом, лоб в лоб вонзилась в ожидающих их войска, пытаясь силой и нахрапом продавить строй. А впереди сражались самые крупные зеленокожие даже среди немелких орков, их боссы. И если люди на левом фланге, принявшим главный удар северных сил, сразу дрогнули, то гномы, нет, без малейших колебаний стальные, сильно бронированные приземистые воины, бывшие стержнем обороны, грудью встали на пути наступающей орды. Они мужественно сражались, как будто бы делали тяжелую работу, ловко и умело, с выверенной точностью опуская свое оружие на тела врагов и принимая их удары на щиты, в то время как зеленокожие молотили своим оружием в кровавом безумии. В этом столкновении не было какой-либо красоты, лишь буйное желание убить своего нынешнего противника, чтобы затем взяться за другого. Стрелки Каракнагарунда и их союзники, те, у кого были ружья, луки и арбалеты, пытались вести стрельбу из-за спин товарищей, и гномы и орки были отнюдь не слабаками. Алебарды первых рядов, копья людей, топоры и мечи последующих рядов рубили тела, головы, отсекали лапы, вонзаясь меж грубых, но при этом очень толстых орочьей доспехов. К счастью, не у всех они были, и прочие получали гораздо больше ран. Однако и орочья шкура была потолще тонкой людской кожи, выдерживая без проблем некоторые касательные удары. Более рослые, значительно превосходя гномов ростом, они пользовались этим, чтобы лупить сверху вниз грубыми тесаками и дубинами, топорами и попавшими под руку гоблинами людьми, пудовыми кулаками ломая кости, и часто теряя при этом пальцы, когда напарывались на подставленные лезвия. Вскоре первые линии были покрыты кровью с головы до ног. Кровь пробивалась между стыков лат, сочилась из забрал упавших наземь, толчками выплескивалась из широченных ран орков, которые мало обращали на них внимание, и трещали кости павших гоблов под их ногами. Один из боссов вождей, выделяющийся более массивной нижней челюстью и толстыми клыками, с рыком выдернул из строя гнома за оружие и, не обращая внимания на удары шипастой латной перчаткой, сломавшей ему зуб и брызгавшей слюнями в лицо, кинул его в задние ряды зеленокожих. То, что затем с гномом сделали гоблы и мелкие орки, было жесточайшим проявлением зверства и жестокости, потому что от гномов короткое мгновение не осталось ни одной целой кости. Судя по крикам, для гномов это было святотатством. Благородная смерть в битве являлась неотъемлемым правом каждого гнома-воина. Гномы, несмотря на критическую ситуацию, сопротивлялись. У них были бомбарды. Грохот выстрела, раскаленное руной ядро, рождаясь в облаке дыма и грохота, маленькой красной луной вылетело из ствола, чтоб, пролетев над головами, вонзиться в ряды дикарей, отскочить безумным мячиком и по непредсказуемой траектории пролететь еще дальше, сминая и поджаривая в толпе множество врагов, чтобы зарыться с шипением в почву на склоне. Вонь жженых волос и жареного мяса разнеслась вокруг и долетела даже до нас. Половина окружающих меня клановых шумно сглотнули слюну, тогда как вторая половина из Убера от восторга открыли пасти, смотря на бомбарду. Вторая пушка выплюнула свой снаряд чуть позже, и хоть ядро и попало в атакующую орду, произвела значительно меньшие опустошения, а третья так и не выстрелила. Остатки конницы у минсарцев и халицев вернулись на поле боя и попытались спасти рушащийся левый фланг, но их было не слишком много, а зеленокожие будто бы находились в трансе, все слушая и слушая слова, что дружно произносили шаманы. Гоблины, видя, что все внимание сосредоточено на их более крупных собратьях, постепенно накапливались на левом фланге ГН, и когда их число стало критическим, выбежали вперед и атаковали не только фланг, но и тыл, вонзая с визгом и восторгом в спины лезвия, подрезая подколенные сухожилия, разбивая камнями головы упавших, вырезая рабочих и инженеров у бомбард, а также стрелков. Рев восторга и боли, хрипы тех воинов, кто задыхался в доспехах, оказавшись погребенными под телами, верещание скригов, вой огромных волков, повисших на копьях, звон и ржание коней, гибнущих в свалке, и бесконечные удары, ляск, звон, хруст, хлюпанье и чавканье от вошедших в мясо лезвий, зубов, сломанных костей висели над долиной. Вон-вон, смотрите, это же шрам, ну тот, который сбежал у червивых холмов, мутант Хрискача, закричал, кажется, Струх, но сколько я не всматривался, так и не увидел среди толп орков кого-то особенного. Я же сосредоточил все свое внимание на другом. Гибнущие артиллеристы выпустили последнее ядро, которое ударило в ряды зеленокожих, разрывая тела и сокрушая кости. А потом группа гномов просто подожгли бочонки с порохом, когда их окружила толпа врагов. И отчаянные крики боли гоблинов, сгорающих в пламени последующего взрыва, стали последним прозвучавшим гимном этих отважных воинов. На какое-то время мне потребовалось отойти, чтобы посмотреть на то, как и где расположились мои силы, пока сам не проверишь, не факт, что другие сделают, а когда забрался обратно, было понятно, что гномов бьют. Левого фланга не было, Хирт в центре пятился, как и правый фланг. Гномы сдавали, пятясь, и то и дело, то один массивный шлем, то другой пропадал из виду, погребенный под лапами врагов. Хирт сейчас напоминал бронированный орех, от которого отрывают по одной чешуйке. Артиллеристы вырезаны, конница погибла или разбежалась, стрелки перебиты или сражаются в рукопашную, строй разрезан, и центр с бьющимся окровавленным сагратом каменноплечим был отделен от белых быков и примкнувших к ним остатков нескольких мелких отрядов, которых Гизельхершлиц разворачивал так, чтобы враги не могли их окружить, в чем помогали повозки. Те, кто пытался убежать без всякого строя и порядка, уже пускал кровавые сопли, был пожираем волками или их наездниками. В высоте кружились мерзкие крикливые гарпии и одна молодая виверна, пока не решаясь опуститься и полакомиться свежатинкой. «Резак, пошли кого-нибудь к Гизу, пусть отводит людей в Аан к той расщелине, пусть там быков встречают клановые с копьями, пускай отходит за их спины. Прачников, наверх, будут камни скидывать, триарда поставь слева. Видишь там холм? Вот за ним пусть прячутся и пусть бьют во фланг наседающим на быков. Стрелков не привлекай, обойдемся без шума. Ясно? А остальные? Они там не поместятся. Пусть считают, что находятся в резерве. Солнце было еще высоко и не стремилось спрятаться за горы, а потому надо было работать. Спускаемся, спускаемся. Пора нам спасать наших наемных людишек. Около 1000 зеленокожих преследовали наемников. Быки шли единой колонной, яростно отбиваясь и отстреливаясь, поместив в центр раненых и отходили в сторону наших позиций, где их уже ждали спрятавшиеся воины. Жаль, места было мало, всех не развернуть. Быки потеряли не менее четверти солдат от своей численности, но среди них мелькали и выделявшиеся перьями на шлемах чужаки, и как бы они ни стали для нас проблемой, хотя у нас с теми, кто создает проблемы, поступают просто, либо в рабство, либо в землю. На еду людей я запретил пускать уже давно, как только заключил соглашение с Шлицем. Один из шаманов закружился в странной пляске и группа людей упала, сдирая доспехи и одежду, руками раздирая кожу, расчесывая ее до мяса. Их товарищи тут же подхватили кого успели и потащили их прочь. Впрочем, и самим спасителям досталось, страдая от мелких стрел гоблов-лучников, Они привлекли внимание второго шамана, что, танцуя и лупя дубиной окружающих зеленокожих, сделал что-то странное, и группа людей упала, изрыгая кровь из всех отверстий. «Вок, со своими бегом обойдите их. Струх, дай ему кого-нибудь из своих. Ваша задача — нанести удар с тыла. Стой, куда побежал? Что ты забыл спросить? Когда нам ударить, Хершер? Не ранее того момента, как мы нападем. Вперед!» Пока все разбегались по местам, клановые копейщики, не скрывавшие своего обличья, влились в ряды людей, укрепив вставшую колонну. Среди них я заметил их Яльти, что с оружием в руках бросился на защиту людей. «Дурак, твое дело шить, что потерезать». Хоть он и не мог меня слышать, не удержался я от недовольства. Заметили ли гоблины, что в рядах людей появились новые усатые и шерстистые морды, особо не было видно. Они обрушились на вставший отряд, но встретили мощный отпор. Отойдя, они вновь ринулись вперед, позабыв о страхе и своей обычной, характерной для гоблинов, трусости. И это я относил к действиям неизвестных заклятий или магии, которую использовали шаманы. Под предводительством одного из рачьих боссов они снова бросились в атаку, теряя бойцов и расходуя силы. Когда хвостатые прибежали и доложили, что все на местах, закричал во все горло: «Все, кто может, стреляйте! Камни!» Вниз покатились камни, полетели булыжники, стрелометы пальнули в толпу, пронзая по 2-3 тела за раз. Гоблы остановились, растерянно вертя головами и только начиная понимать, что попали в засаду. Лишь орки продолжали рьяно идти вперед, не вертя головами. Моментом надо пользоваться, пока враг был ошеломлен. Все вперед, режь-режь. Со склонов поднялись фигуры и в яростном предвкушении бросились вниз. Паникующий враг, хороший враг, так как быстро становится мертвым. Гоблины продержались недолго, и их тела устлали всю местность столь густо, что 2-4 тела лежали друг на друге. Уставший Гизель Хершлиц полез сразу рассказывать, почему он принял те или иные решения, но я отмахнулся: «Потом расскажешь, смотри, сколько всего интересного. Да еще ведь и основные силы зеленокожих разбирались с остатками гномов, и мне очень хотелось к этому делу присоединиться». Кровь так и бурлила в теле, требуя продолжения битвы и новых чужих смертей, и приходилось себя контролировать, чтобы спокойно шагать, поглядывая свысока на счастливых клановых воинов, рвущихся в бой и усталых быков. Один из примкнувших к быкам людей, видя, как Гиз спокойно идет рядом со мной, чудовищем, бросился в ноги. «Возьмите меня на службу, сир, я пригожусь». «Знаешь ли ты, кому собираешься служить?» «Тому, кто воюет с исчадиями гор». «Смотри, на службу возьму, но обратной дороги не будет». «Готов?» Молодой воин, видимо ожидая, что в случае отказа его тут же начнут есть голодные крысы, что скалились вокруг от веселья, быстро закивал. Впрочем, его понять было можно, ни один и ни двое клановых не отказали себе в деле насыщения. «Гиз, идем, посмотрим на шамана, где-то тут должен лежать». Шаман с отрубленными конечностями лежал в груди трупов и был, на удивление, еще жив. И для Шлица было большой неожиданностью, когда он приоткрыл глаза и, булькая как кипящий котелок, выплюнул короткое: «Эй, ты ж за нас, предатель, разрази тебя». Шлиц вопросительно обернулся ко мне. «Ну да, пришлось кое-что сделать, чтобы собрать здесь всех зеленошкурых Эрнакшеса. Есть шанс не выкуривать их из всех этих чертовых нор, а разобраться разом. Особенно когда они думают, что я жду остатки гномов вдали отсюда. Но как? Да просто. Разослать ко всем вождям курьеров, рассказать об идущей армии гномов, договориться с одним из вождей, убить или помочь ему расправиться с несколькими особенно тупыми или хитрыми, и вот, Урзак остался один достаточно авторитетный вождь». Гизельхер был ошарашен. «Столько смертей, и что теперь?» «А теперь будем убирать Урзака и брать Киндурбандурас, потому как хозяин у гор может быть только один, и это не гномы, не зеленокожие». Глава 29. Хьяльтет, как истинный зигмарит, что ненавидит все другие расы, кроме, пожалуй, гномов, каким-то образом оказался в самой гуще заканчивающейся схватки, и так как никакой защиты на нем не было, то умудрился получить в столпотворении удар по голове, может, от кого-то из своих. На удивление, крысы его не вытащили из-под тел, распахнули одежду и заботливо нюхали, обыскивали его тело в поисках ранений. Как вылечить раненого? Конечно, надо сначала вылизать его, и они старательно слюнявыми лысину монаха. «Во имя Зигмара, что вам надо?» Их Яльти очумело отпихивал от себя мохнатых руками и ногами, пока не стало настолько лучше, что вскочил на ноги и просто сбежал, держась за крупную шишку на лысой голове. Я схватил за плечо одного из спасателей. «Разве этот короткозубый не обзывает вас, не рассказывает гадости? Мы тоже про друг друга гадости подлости говорим и творим. Ай, не бей. Да, сейчас нельзя, а если этот человечишка умрет, то кто будет красиво штопать и прижигать нам раны?» Буквально недалеко, на развилке, орки и гоблины только что разбили гномов, и Вок был отправлен посмотреть, что происходит. А пока одни сортировали добычу и таскали трупы в сторону под завистливыми взглядами других, войско строилось по своим орда. Все приходилось делать быстро, пока Урзак не начал задаваться вопросами о том, где часть его войска. Вряд ли он будет грустить, узнав, что их вырезали, скорее раз веселиться, но вот посмотреть и подраться с их убийцами захочет наверняка. Атаковать зеленокожих надо было как можно раньше, пока они не отошли от предыдущего сражения, и успеть им первым же ударом нанести непоправимые потери, заодно убив и вождя. Это, конечно, в идеале, ведь у каждого есть предел физической выносливости, и хоть у каждого он разный, но он есть. И у орков, какие бы они ни были крепкие и свирепые воины, он наверняка тоже был. Прибежал Вок со своими и сообщил, что большую часть дикарей на развилке не видно, видимо, с Урзаком еще преследуют отступающий Хирт, а на месте сражения пасутся сквиги и отдельные зеленокожие, добивающие раненых. Если так, то это хорошо. Одну из самых опасных частей ближайшего будущего я видел именно в моменте, когда клановые будут выходить из дефиле на просторы развилки, где мы сможем расправить условные крылья, которыми я собирался кое-кого приобнять. Вперед, вшивые! Быстро-быстро! Защелкали кнуты некоторых бед, лупцуя спины бойцов. Жестоко для тех, у кого нет доспехов или толстой подкладки, зато держит в тонусе. Первые шли лохматые сорвухи с сурнуром, затем хрол обрубок с тремя приданными орда со знаменем с кучей отрубленных рук, потом шла основная волна прачников, потом еще пять ордоклановых, потом вышкаленная большой орда стрелков Беспалова, толпа рабов, в обозе не оставишь, разбегутся, а на поле боя телами прикроют от вражеских снарядов, орда штурм-крыщута, потом мясорубки, потом хоб-гоблины пронесли свое гремящее костями знамя, потом орда людей-вассалов, катились стрелометы и шипел на рабов, тянущих три катапульта кича, замыкали все быки, как самые уставшие и медленные, зуберы были рядом со мной, как и небольшой отряд, состоящий из прикрывающих хвост, и рабов-оруженосцев, и черношкурый знаменосец, держащий саблезубый череп, мне кажется, или у него глаза подсвечиваются, и надо было проследить, чтобы они не столпились, не перегрызлись друг с другом, не схватились за ножи, порой такое бывало, и даже суровые наказания помогали не сразу, и возникало такое чувство, что эти большие крысы жили только настоящим моментом, не думая о будущем. Набей живот, пырни ножом врага, сбеги или подчинись сильному. А на поле прошедшего боя, действительно, творилось черт те что. Там в разных местах началась драка над телами павших гномов. Первое, что увидел, как метрах в 40, схватившись за один топор, двое орков свободными конечностями и бодаясь головами ломали друг другу зубы, носы, пытаясь вырвать находку друг у друга. Не дожидаясь ночи, гоблины раскладывали костры, с которых до нас доносились крики опаляемых огнем и дымом раненых воинов. Где-то их пожирали заживо, медленно и мучительно, ведь нет слаще приправы, чем страдания, особенно страданий врагов. Перед группой разлегшихся на трупах гоблинов в черных лохмотьях плясал их собрат с особенно длинным носом, который он продел через срезанное гномье лицо. Его кривляния вызывали хохот и подхалимское хихиканье. Одна из куч трупов зашевелилась, и оттуда, пошатываясь, поднялся бледный человеческий воин с отрубленными руками. Он был мертв, но это не мешало ему ходить, правда, пока его не окружили те, кто его уже один раз умертвил и быстро отрубили голову. Другие стаскивали на мародеренное добро в куче или тут же примеряли обновки. Меж всеми ними лениво бродили или валялись лапами кверху, пуская слюну обожравшиеся сквиги, вывалив свои толстые языки. В стороне стояли их метательные машины, всеми оставленные уже за полной ненадобностью. «Нет, сегодня не буду лезть в драку», — сказал я в ответ на протянутые рабами-оруженосцами оружие. Кавалерийский щит, имперское пехотное копье, двуручный меч без ножен, покореженную демоническую булаву, она стала слабее, однако держащего ее рабы что-то мутило. Думаю, что справится и без меня. Вперед, вперед, не обращать ни на кого внимания, дойти куда сказал Хершер. Обрубок, псы, бегом, прямо, до скалы. вперед, развернитесь к врагу и вперед, полудохлые. Клановые быстро, порой переходя на четыре конечности, поскакали вперед к позиции, с которой должны были отрезать оркам путь к себе, и за ними трусцой бежали недовольные резаком псобловцы. Удивительно тихо бежали, учитывая, сколько на них было амуниции и оружия. Колонны серо-черно-буро-блестящей пехоты шустро-быстро занимали свои места. «Гонец, беги к Скранку, пусть захватывает катапульты и гоблошвырялки. Почему сказал, что мне не доведется воспользоваться оружием?» Потому что увидел, как самые ближние фигуры к быстро формирующемуся фронту начали падать под кучей мелких каменных снарядов прачников, пока позволяла дистанция. К тому же стороны всегда лучше видятся, где и что происходит. Габлота прерывала свои занятия. Представляю, как они удивились, когда со стороны преследуемого отряда людей, вышедшего в полном порядке с длинными копьями и ружьями на плечах, стали выбегать сутулые одоспешенные крысолюды, должно быть, показавшимся им целым темным зубастым морем. Но противник тоже зря времени не терял. Все бросали еду, вскакивали и вновь собирались в вооруженные ватаги, возмущенно вереща: «Орда Сербасика и Хитщока, в ножи их, убивайте, пока их мало». А огненные трубки тихо переговаривались рядом со мной: «Ты тупой, те трубки хорошо бьют в упор и по толпе». Отряды рванулись вперед, быстро догнав растерянных зеленокожих, что ждали команд от вождей и шаманов, и вступили с ними в поединок. Вернее, какой к черту поединок, когда двое-трое хвостатых нападали на одного носатого. Один отвлекает, второй тычет в бок, спину, режет поджилки, нож в почки или режет горло, падает отрубленная конечность, и быстро догонять следующего. Двое на одного, это не подло, это закон выживания. Сытые сквиги лениво перемещались и практически ни на что не обращая внимания. Когда к ним подбегали, чтобы нанести удар, они предпочитали с визгом убежать в сторону. Не знаю, характерно это было для них или нет, но списал все на их сытость. Брюхо многих аж волочилось по камням. Пока дикари не спохватились, их телами усеяли немалое пространство, что легли поверх старых трупов. Правда, находились хитрецы, что прятались меж старых тел. Доберемся до них позднее, если их стихийно встающие мертвецы не сожрут. Впрочем, такое раздолье не могло продолжаться вечно, и вскоре уже отряды бежали обратно, поджав хвосты и теряя оружие, а за ними гналась толпа разъяренных уродцев, пытаясь догнать, что, конечно же, было сделать трудно. Как давно заметил, мало кто мог сравниться в скорости бега на задних лапах с крысолюдами, если это, конечно, не гунулы. Гнев габлов и орков был так силен, что они не заметили, как выскочили прямо перед развернувшимися в цепочку бойцами Беспалова. «Наводись, шарахай!» Треск ружейных выстрелов и клубы дыма поднялись вверх, но после одного залпа его было не так много, чтобы скрыть вид покатившихся кубарем и упавших навзничь гадов. Большую часть это, правда, не остановило, и они продолжали бежать вперед, ревя и потрясая оружием. И уже Беспалому пришлось вслед за понесшими потери орды Хитщока и Сербасика уходить за строй клановых. Удар, грохот в центре наших сил, тела бьются о выставленные лезвия, удар по щитам, треск, звон, ор и строй в пять хвостов в глубину лишь слегка прогнулся. Надо отогнать бы их, чтобы Беспалый смог вновь развернуться. Чут отгонишь, и сразу назад, с филою. Через несколько минут отборные, самые высокие и мускулистые черношерстные бойцы, почти полностью скрытые под разномастными доспехами, ударили во фланг толпе зеленокожих горцев и учинила среди них страшный разгром, откинув от рядов клановых. Вымазавшись в крови, они шипели, похвалялись только что убитыми врагами, чьи головы успели срубить и привязать к поясам, или же надеть на шипы наплечников. Мелкие гоблинские головы на этих крупных самцах помеси крысы людей смотрелись вполне естественно. «Беспалый, сволочь, быстрее выводи своих вперед! Гонец, быстрее к нему! Где там наши катапульты? Они что, не видят вон те вновь собирающиеся толпы? Бегите к ним и скажите, что я отрежу им хвосты, если они не начнут кидать камни сейчас же». Мои силы полумесяцем перегородили долину развилки, отрезая путь на юг, восток и север, но центр и западная дорога, по которой шло преследование и добивание остатков армии Каракнагарунда, оставалось за местными. Постепенно они возвращались из преследования и останавливались. Пока вернулись не все, но и тех, кто уже вернулся, стало достаточно, чтобы сравняться с моими силами в количестве. А если вернутся все, то, как почти и во всех случаях до этого, их станет значительно больше. Тогда это не мешало нам победить, Но ситуация на поле боя всегда может резко измениться. Катапульты сделали залп, и несколько крупных камней в несколько десятков килограмм упали среди копошащихся вонючек, кого-то там явно прибив. «Бегите к катапультам, пусть ложат в чашу некрупные булыбники, лучше несколько помельче. Беспалый, Крок, вперед, мышиные выкормыши, быстрее!» Стрелки наконец-то вышли вперед, дали залп, но на мой взгляд не достали. Обернулся к гонцам-курьерам. «Бегите-ка всем, 50 шагов вперед, сначала ближние отряды Орда, потом цепочкой, постепенно и другие, дрогнули и пошли вперед. Кучка камней, в воздухе видимая лишь маленькими точками, вновь приземлилась среди толп мечущихся гадов. Из-за окружающего шума плохо было слышно, но наверняка там оказалось немало раздавленных и сокрушенных костей. «Зажигай!» Ружья выплюнули свинец и выкосили несколько десятков тел. Теперь доставали. «Вот, молодцы!» «Так, что прачники в тылу трутся. Всех вперед! А когда мы уже пойдем!» «Стой, Шип, спокойно! Надеюсь, что до вас, Зуберов, дело не дойдет. Но мы хотим жечь, бить, колоть, отнимать их жалкие жизни в твою славу, Хершер!» Струхаш приплясывал от нетерпения, заламывая руки, обмотанные тканью и пропитанные неизвестной гадостью. Отмахнулся: «Жди, нас еще было меньше. Пока». Приблизившись, моя армия получила возможность накрывать ружейным и катапультным огнем на большое расстояние в глубину их формирующихся боевых порядков. Положив ствол на плечо или спину второго номера, у кого не было рогаток, вывалив от усердия языки или прищурившись, чтобы искры не опалили глаза, с дымящейся порой шерстью, бойцы с ружьями стали настоящими героями этого сражения. Вражеские черепа от попадания просто лопались, взрывались, и порой от тесноты они даже не падали, прижатые боками друг к другу. Да, Урзакли или кто-то другой понимал всю опасность ситуации. Каждая минута промедления стоила им жизни, тогда как мои стояли и смотрели на шоу, как смерть ходит по рядам, забирая себе жизни. Отступать по дороге за их спинами не могли, а значит, только вперед, за ними вновь действие не заржавело. Попав под сильный огонь, они вновь пошли в атаку, но из-за местности и нашего построения они физически не могли ввести в бой все войска. Скученные войска были вынуждены атаковать под плотным огнем. И моя задача, как я видел, состояла в том, чтобы, во-первых, не дать им прорваться, а во-вторых, чтобы они так и оставались собранными в кучу. Как удобно, одна пуля могла сразить более одного противника, а камень – убить еще больше. Нам мешали энергия смерти, высвободившись от мучительно умерших живых, не собранная колдунами, концентрировалась темными облачками, и хаотично недавно умершие воины восставали, чтобы продолжить бой против любых живых, глядя на врагов успевшими затянуться белизной глазами. Чуть со штурмовиками взялся за это дело – охранять тылы от восстающей нежити, а погибших было очень много. По всей долине валялись трупы, а побоище все еще продолжалось. Тяжелые пули попадали в тела, разя наповал. А если и не убивали, то тяжелая 10-20 граммовая пуля, попавшая в лапу, гарантированно выводила бойца из строя. Крысы давали залп за залпом, пока орк пытался построить своих. Да, Урзака было хорошо видно, он махал пудовыми кулаками, вправляя мозги своим командирам. Хоть бы камушек ему голову проломил. Заскрипели колеса телег с баллистами, замешкались чего-то. Сейчас с воздуха нас прикрывать не надо было, у орка никого летающего не было, а падальщики в небе. Ну не такие же они тупые, чтобы в такую гущу лезть. «Кидай!» — махнул я рукой, и стрелометы кинули в сторону толпы даже не стрелы, а скорее короткие копья. «Живее стреляйте! Вам кнута не хватает, лично сожру, если будете медлить!» Со стороны гоблов летели редкие стрелы, прачники пытались метать камни, но куда там из-за такого хаоса. Войско вонючек прекратило дикую суету и начало организованную сует, земля задрожала от тысяч лап, двинувшихся в атаку через мертвых и умирающих. Кто-то заорал, и остальные подхватили, и вот уже яростные вопли их глоток складываются в единый рев, устрашая всех колеблющихся, да и просто трусливых. Крысы пригибались, видя, как на них накатывает грязная лавина, грязная, но, клянусь всем порохом Глермзоя, страшная и грозная. А я еще находился не в рядах бойцов. «Стойте, подлецы, мы их резали и будем резать, не в первый и не в последний раз. Стойте, стойте, паскуды!» Стало жарковато, и так и хотелось сорвать шарф с шеи, скинуть доспех. Они устали, да-да, они яростные и дики, но устали. Да, это так-так, второй бой, и способны лишь на один удар. Надо стоять, надо держаться, а...